Понимаю. Приведем на ключи надежных людей, отладим ремни, нас связывающие. Станешь читать чертежи, в проекты правки вносить, Кирилл. Поэтому-то и хочу показать тебе Столыпина. Если не Тимирязев, только он. Почему так легко отдаешь Тимирязева? От Гапона не отмыться, повторил Гучков. Мы еще не научены искусству коалиции, Кирилл. Мы хотели быть монополистами. Мы хотели иметь карманное министерство. Видимо, так не получится. Что ж, кадетов звать за стол, а что? Может, и Кадюков. Важно усадить их за стол. Беседу нам вести. От нас зависит, как повернуть. Причем тогда Балашов, если он связан с ложей, его поддержка необходима. Связи, Кирилл, связи. Повторил Гучков, наблюдая, как шофер ловко заложил авто в вираж. Связи решают все. Со Столыпиным встретились в гимнастическом зале. Петр Аркадьевич висел на шведской стенке. Николаев отметил, что тело бывшего саратовского генерал-губернатора крепко, плечи бугристы, живот вмят, по-крестьянски подобран. С людьми Гучков сходился быстро. Познакомился он со Столыпиным неделю назад, но сейчас говорил с ним, как со старым приятелем. «Знакомьтесь, Петр Аркадьевич, с моим другом Кириллом Прокопьевичем. Поэт дела. Режет Сибирь железной дорогой. Добрый день», — сказал Николаев. «Рад встрече». Столыпин дружески кивнул, негромко откликнулся. «Куропаткин, говорят, плакал, молил государя, дайте 5 эшелонов в день, разобью японцев». «Ну да», — усмехнулся Николаев, подтянувшись рядом со Столыпиным на стенке. «По одной-то колее? Коли нам о дружестве с японцами думать, с ними, с североамериканцами... 2, а то и 4 колеи надо бы натащить на Дальний Восток. Американец доллар не вложит, пока ты копейку не истратил. Меня Сибирь с этой точки зрения не интересует», — сказал Столыпин. «Сибирь — поле крестьянского переосмысления России. Наше аграрное Эльдорадо. И так можно, — согласился Николаев, — и начал делать уголок, ощущая, как трясутся мышцы живота. Много набрал за последние месяцы. Каждый день чуть не 3 банкета, пойди удержись». Гучков размялся на большом мате посреди зала, потер короткую борцовскую шею, обернулся к Столыпину. «На ковер, Петр Аркадьевич! Купеза против агрария!» Столыпин легко со стенки спрыгнул, вмиг расслабившись, пошел на мат. Лодыжки тонкие, перехваченные, икры цепкие, по-татарски кривоватые, но с барской белизной. «Ну и кровей у нас», — подумал Николаев. «Нет другой нации, где б столько всякого намешалось. А это талантливо. Это значит, молодцы мы, и нет в нас вырождения. Много это всегда отменно, демократично. Англичанин от того сонный, что малокровен». Гучков первым набросил руку на шею Столыпина, но тот красиво ушел, начал обхаживать противника. Глаза щелочки смотрели цепко, без торопливости. Гучков снова выбросил руку, норовя ухватить шею Столыпина. Он любил брать верхним захватом, но Столыпин сделал обманный финт, заклещил руку Гучкова, рубанул подножку, обвалился сверху легко, будто подрубленный, противники засопели, гучковская шея налилась кровью. Столыпин же был по-прежнему бледен, лицо бесстрастно, словно напряженно рассматривал кого-то в зеркале. Николаев отметил момент, когда Гучков мог вырваться, но не вырвался, поддавался. К «Красиво проигрывает, черт!» — подумал удовлетворенно. «В радость Столыпину проигрывает!»